Глава 42. Спустя полгода. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Карим, внимательно глядя прямо на меня. «Отлично, в смысле, рожать пока не планирую». Последнее время Карим стал все подозрительнее на меня смотреть. Ждал, видимо, что я начну хвататься за живот, кричать «началось». Для этого еще рановато, только 32 недели. Доктор сказал еще как минимум 4 недели носить, а то и все 8. Несмотря на это, Карим беспокоился. Носился со мной как с разбитым яйцом и чуть что сразу звонил врачу. Мне же потом приходилось уверять ее, что со мной все в порядке, и причин для беспокойства нет. Переволновался Карим тогда, когда я попала в больницу после похищения. Теперь старался беречь меня и делать все возможное, лишь бы я не волновалась. Даже с Лешкой нашел общий язык и больше не хотел ему врезать. Может, конечно, и хотел, но мне об этом было неизвестно, потому что общались они нормально. «Нам нужно будет сходить в ресторан. Съездим, заплатим». «Конечно». Пожалуй, с излишним энтузиазмом ответила я. «А что за повод?» «Мой юбилей». Я ошарашенно уставилась на Карима. «И когда же у тебя день рождения?» «Я действительно не знала, было стыдно, ведь мы жили вместе уже немало, да и ребенка общего ждали. А я понятия не имела, когда у него день рождения. Да что там, я не знала даже, сколько ему исполнялось». «В эту субботу». Как ни в чем не бывало, сообщил он. «Праздник будет большой. Не могу проигнорировать и не пригласить всех, но, обещаю, мы пробудем там всего пару часов». «Бакиров», — рявкнула на него. «Это уже через 2 дня, и ты сообщаешь мне об этом только сейчас?» «Главное — выбрать тебе платье. Остальное готово. Нужно только прийти». «Сколько тебе исполняется, хотя бы скажешь, или тоже не имеет значения?» 35. Он вздохнул, а я улыбнулась, а потом и засмеялась. Я знала только его примерный возраст, и, несмотря на это, носила его ребенка. Иногда мне казалось, что мы будем узнавать друг друга с каждым годом все больше и больше. Ведь мы столько прожили, а про день рождения я даже не подумала, да и некогда было, если честно, разговаривать. Карим постоянно пропадал на работе, а когда приходил домой, расспрашивал о моем самочувствии, обхватывал живот рукой, и в такой позе мы могли просидеть час, просто обнимая друг друга. День рождения Карима неумолимо приближался, а я все никак не могла выбрать платье. Бесцельно ходила с Наташей по магазинам и приходила домой ни с чем. И все потому, что я настолько поправилась, что ничего путного найти и не могла. Все сидело на мне, как на корове седло. То плотно обтягивало огромный живот и топорщилось на боках, на которых наросло небольшое количество жирка, а то висело на мне балахоном. Вот и как я могла пойти в том, что мне не нравилось? «Это отлично на тебе смотрится», — убеждала Наташа в моей неотразимости. «Лучшее из всех, что мы примеряли». «Так ты то же самое говорила про то зеленое, что мы видели вчера». «Оно было лучшим вчера. Сегодня это». «Значит, завтра будет еще лучше?» Наташа закатила глаза и села на пуфик, поставленный у раздевалки. «Карим был со мной вчера и позавчера, таскался за нами, а потом сказал, что ему нужно срочно уехать, и пропал. Сегодня тоже сообщил, что поехать не сможет, и вот как я должна была выбрать платье? Я ведь даже понятия не имела, какое нужно, длинное или короткое, яркое или сдержанное. Господи, а макияж?» «Ты уже выбрала платье?» — уточнила у Наташи. «Да, вчера, после того, как тебе помогла со своим, поехала, и мы купили». «Ты так и будешь держать его в тайне?» — поинтересовалась у подруги. «За последние полгода многое изменилось не только между мной и Каримом. Наташа нашла себе мужчину, но пока упорно скрывала и не говорила его даже имя. Я не на шутку волновалась за подругу, но видела, какая она счастливая, поэтому молча ждала, когда же она решится представить мне своего молодого человека. На празднике познакомишься». «Ты все же решила взять его? Поверить не могу». Наташка лишь улыбнулась и пожала плечами. Я же стащила с себя платье и отдала его консультанту, которая смотрела на меня недовольно. «Ну еще бы, я ведь была тут вчера и позавчера, так ничего и не купила». Мы вышли из магазина и отправились дальше. Я была полна надежды найти что-то, что мне понравится. Магазины одежды предлагали неплохой ассортимент для беременных, но меня ничего не устраивало, несмотря на заверения Наташи, что выгляжу я отлично. Да и неправда это. Как слон может выглядеть отлично? И это я еще обижаю животное. За время беременности я набрала аж 12 килограммов, которые осели, кажется, в щеках и боках. Вот животик и правда смотрелся аккуратненько, а вот щеки и бока... «Мне надоело», — рявкнула после пятого магазина. «Хочу есть». Мы забежали в небольшую кафешку, Наташа о чем-то увлеченно переписывалась, а я тщательно изучала меню и прислушивалась к себе в надежде, что организм отзовется хотя бы на одно блюдо. Выбрала в итоге лишь Цезарь, да и то потому, что нужно было поесть. Пока ждала заказ, шерстила интернет-магазины в поисках платьев, которые мне могли доставить с примеркой на дом. Нашла около 10 и заказала все без надежды на успех. Ну, хоть примерку сделаю, а там увидим, удастся ли что-нибудь выбрать. Сделав заказ, отложила телефон в сторону и приступила к поглощению своего салата. С ним я справилась довольно быстро, а затем подняла взгляд и наткнулась на глупую улыбку Наташи, которая была адресована экрану телефона. «Ты есть будешь, нет?» — гаркнула на нее. «Вот бесила она меня страшно. Правда, в последние 2 дня меня страшно все бесили. Завтра я должна быть неотразимая, а сегодня уже 3 часа дня, а платья у меня все еще не было, и надежда на его приобретение тоже». «Буду», — кивнула Наташа и оторвалась от телефона. «Я это, замуж скоро выйду». «Вот если бы ела, точно поперхнулась. Что значит замуж? За кого?» «За того самого мужчину». «О котором никому не рассказывала? Эх, Наташка!» «О нем? А что тянуть в самом деле? Он от меня без ума, но главное, он богатый». То, что у ее тайного мужчины есть деньги, я поняла потому, как Наташка начала одеваться и какими гаджетами пользоваться. У нее появилась недешевая одежда, телефон известного бренда последней модели, ноутбук этой же марки. Мужчина, похоже, был готов одарить Наташу подарками и успешно это делал, а еще свозил ее на несколько курортов. Подруга была вне себя от счастья, а я волновалась. У нас с Каримом все было иначе, то ли потому, что приоритеты другие, то ли не знаю, но телефонов последних моделей он мне не дарил, на моря бы свозил, но пока мне это запрещено доктором. Одежда, да, изменилась, но в моем гардеробе были платья и за несколько тысяч рублей, а не долларов. Наташа же изменилась полностью, и украшения стала носить невероятно дорогие, да и привозил ее ко мне исключительно водитель. Никаким такси она не пользовалась. Не удивлюсь, если с такими темпами у нее вскоре появится собственный автомобиль. Не зря же она пошла учиться водить. После еды мы отправились по магазинам снова. Я дошла до 5-го этажа и остановила свой выбор на одном из бутиков. Но вдруг хотя бы здесь? Как оказалось, через полчаса выбора у них предостаточно, даже на мой огромный живот. Но удивительно то, что я все же выбрала платье, бежевое, все в блестках, длиной в пол. Оно обтягивало живот, но не сильно, из-за чего мои широкие бока отлично гармонировали с тонкой талией. Да и задница в платье неплохо выглядела вместе с плавным изгибом поясницы. «Ты обязана его взять!» — протараторила Наташка с восхищением. «Да, беру я, беру. Вот запомни этот тон и взгляд. Он значит, что мне действительно идет. А предыдущие 2 дня ты просто вешала мне лапшу на уши». Наташка засмеялась, а я фыркнула и засеменила снимать платье. Надеюсь, оно не слишком броское, но даже если и так, заставлю Карима сменить дресс-код на собственном празднике, потому что ничего другого искать я больше не буду. Заказ на тот 10 тряпок я отменила. Примерять ничего не нужно, я нашла то, в чем себе нравлюсь. Дело оказалось за малым. Сделать прическу и макияж, а еще выбрать туфли на низком ходу, чтобы за несколько часов празднования по залу у меня не отвалилась поясница.